на чужом горючем. Между тем, Япония зависела от поставок американской нефти даже для продолжения боевых действий в Китае. Примерно 1/10 нефти, потребляемой Японией, поступала из недалеко, по тихоокеанским меркам, расположенной Нидерландской Ост-Индии, ныне Индонезия, с месторождений на островах Ява и Борнео. Еще примерно столько же с острова Сахалин, его южная половина по итогам русско-японской войны 1904-5 годов оказалась японским владением, а на северной половине японцы заключили несколько концессий. Остальные 0,8 из Соединенных Штатов Америки. Понятно, японцы очень тяготили своей зависимостью от импорта из конкурирующей державы. Это мешало им почувствовать себя свободными хозяевами всех близлежащих регионов. Президент Фрэнклин Делано Джеймсович Рузвельт под нажимом тщательно подготовленного общественного мнения ограничил экспорт многих стратегических товаров в Японию. Министр торговли запросил уточнение по поводу нефтяного эмбарго. Рузвельт объяснил ему: экспорт нефти в Японию – проблема не размеров стратегических запасов США, а политической стратегии. Рузвельт заявил: японцы уже решили развязать войну, но сейчас решают, где нанести первый удар – по нефтяным терминалам на острове Суматра или по советскому Дальнему Востоку. В то же время самим США чрезвычайно важно поддержать мир в Тихоокеанском регионе, ибо военно-морские силы необходимы для контроля Атлантики, где развернулось англо-германское противостояние. Американского флота не хватало на плотный контроль обоих океанов. Даже небольшой военный инцидент на Тихом океане привел бы к тому, что в какой-то доле Атлантики транспортные конвои, направляющиеся в Англию, останутся открыты для ударов немецкого флота. А ведь Великобритания – стратегический союзник США. В надежде на поворот к северу. Вдобавок, в конце 1930-х в США из разных источников поступали сведения: Япония собирается напасть на Советский Союз. Неудачные для Японии локальные конфликты на озере Хасан в 1938 и реке Халхин в 1939 рассматривались как разведка боем. А уж когда на СССР напала фашистская Германия, среди японцев началась буквально потасовка, куда прыгнуть. Агентура США в Японии, естественно, доложила об этом. Министр финансов США Генри Хенрич Моргентау предлагал вполне перекрыть поставки нефти в Японию. Рузвельт ответил: в этом случае у японцев останется единственный ход – нападение на ост-индские нефтепромыслы, а это война. Так же считала и Великобритания. Вдобавок, вооруженные силы США переживали очередную модернизацию. Первые же сражения в Европе показали: США не готовы к новому стилю боевых действий. Да и флот нуждался в линейных кораблях нового поколения. Американцы еще не знали полный набор возможностей новейших японских линкоров «Ямато» и «Мусаси», но и отрывочных слухов хватило для проектирования серии «Айова», способной им противостоять. Тогда еще никто не знал, что решающие роли в предстоящей Тихоокеанской войне будут принадлежать авианосцам и крейсерам, а линкоры останутся лишь скромной поддержкой. Рузвельт изо всех сил оттягивал начало войны с Японией практически по тем же причинам, что и Джугашвили войну с Германией, хотя и там было ясно: рано или поздно война неминуема. В поисках сырья. Но японцы куда сильнее зависели от американских поставок, чем немцы от советских. Хотя бы потому, что мы поставляли немцам только сырье, а японцы получали от американцев не только многие цветные металлы и сырую нефть, но и авиационное топливо. В ту пору только американцы освоили разработанные русскими химиками технологии термических и каталитических преобразований, дающие значительный выход высокооктанового бензина. Так в СССР тогда из бочки нефти выходило менее ведра авиабензина, так что наши летчики перед войной имели налет всего по нескольку десятков часов, на большее не хватало горючего. Японские и германские летчики тренировались в десятки раз больше, но не потому, что их нефтехимики давали больше бензина, просто самих летчиков у них было меньше. Эти страны сделали ставку на немногочисленные, но очень хорошо натренированные войска. В тактическом плане это давало немало преимуществ, но когда очередного противника не удалось разбить сразу, выигрыш обернулся стратегическим проигрышем. Советских и американских летчиков и воинов иных специальностей оказалось так много, что никаких асов не хватало для борьбы с ними. Один против десятерых нигде не воин. На одного советского или американского летчика приходилось в разы меньше сбитых самолетов, чем на немецкого или японского, просто потому что на нас не хватало вражеских мишеней. Уже к середине войны и японцы, и немцы лихорадочно пытались готовить летчиков помногу, но не располагали надлежащей системой массовой подготовки. Вот урок тем, кто надеется сейчас решать все военные проблемы малой профессиональной армией. Кроме того, японцы тщательно изучили опыт Первой мировой войны. Одна из ключевых причин тогдашнего поражения Германии – ее зависимость от внешних поставок и следующая отсюда уязвимость для морской блокады. Японцы еще в начале 1930-х провозгласили лозунг создания сферы совместного процветания в Азии. Фактически это платформа для независимости от внешних поставок сырья и опора для возможного противостояния, в том числе и военного, с другими великими державами. Но чем дальше, тем очевиднее становилось: независимость от внешних поставок недостижима без прямого столкновения, прежде всего, с США. Сухопутные силы Японии отдавали приоритет северному направлению. К тому времени они уже полностью подчинили себе Маньчжурию. Отсюда можно было продолжать завоевание Китая и бить по СССР. Флот же считал, обороняться можно на севере, а наступать на юге. Там больше доступного сырья. Американский посол в Японии Джозеф Кларк Эдуард Стёрджесович Грю, блестящий дипломат и аналитик, в беседе с Рузвельтом напомнил: для японцев очень важно не потерять лицо. Они очень болезненно воспринимают жесткое эмбарго, поэтому, если ввести его, то надо доводить до конца, а это неизбежно приведет к войне. Япония окажется вынуждена выдвинуть флот для захвата нефтяных промыслов и терминалов на Яве и Борнео. Рузвельт ответил: в таком случае флот США легко встанет на пути японского. В конце июня 1941-го, сразу после германского нападения на СССР, в Японии завершилось столкновение вариантов военных действий. Было принято однозначное решение – отложить удар по СССР и сконцентрироваться на южном направлении. Главная цель – нефть Ост-Индии, а для доступа к ней нужно обеспечить контроль над Индокитаем. Точка удара. Решение было воспринято неоднозначно. Один из лучших японских военачальников, отличающийся творческими методами ведения боевых действий, Исароку Садаёсович Такано, по приемному отцу Ямамото, напомнил: сырьевые и производственные резервы Соединенных Штатов Америки настолько превосходят японские, что воевать с США все равно, что со всем миром. Тем не менее, Ямамото был преданным подданным императора и образцовым военным. Поэтому, когда решение приняли, ему оставалось только решать, как осуществить его. Ямамото оказался одним из самых творческих разработчиков военных планов. Он поставил цель – нанести военно-морскому флоту противника непоправимый ущерб и подорвать моральный дух американцев. Точкой отсчета послужил опыт русско-японской войны. В Цусимском сражении он на крейсере «Ниссин» потерял два пальца. Ямамото считал решающим момент войны атаку на русский флот в Порт-Артуре. Внезапный удар не только вывел из строя на несколько месяцев броненосцы «Ретвизан» и «Цесаревич» и крейсер «Паллада», но позволил Японии захватить инициативу и дальше беспрепятственно высадить на суше превосходящие силы. Единственным столь же эффективным вариантом оказался внезапный удар по жемчужной гавани Пёрл-Харбор на гавайском острове Оаху. Это была главная база Тихоокеанского флота США. Разгром флота предотвращал американский удар во фланг японского вторжения в Нидерландскую Ост-Индию. Правда, Ямамото предупредил: даже безоговорочная победа обеспечит Японии всего полгода беспрепятственных действий. За это время надо занять максимум возможного, дабы иметь чем торговаться на предстоящих переговорах. Начать же эти переговоры необходимо еще до того, как американская промышленность займется восполнением потерь флота. Успеху японского удара немало способствовала война в Европе. Стратегический союзник США, Великобритания, находился в сложном положении. СССР казался безнадежно проигравшим. Советское контрнаступление под Москвой началось всего за пару дней до японского удара, и его успех обозначился лишь после начала Тихоокеанской войны. Поэтому основные силы американской политической и военной аналитики были заняты наблюдением за Германией. Японское направление осталось почти без внимания. Правда, американские специалисты сумели расшифровать японские дипломатические коды. С военными это удалось сделать уже в ходе боевых действий. Но из громадного потока сведений не удалось своевременно вычислить реальный план Токио. Более того, американское политическое руководство не могло поверить в возможность столь дерзкого нападения и вообще в техническую осуществимость столь масштабной операции. Не до победа. Удар оказался страшен. 4 линкора, 2 эсминца, 1 минный заградитель потоплены. 4 линкора, 3 легких крейсера, 1 эсминец серьезно повреждены. 188 самолетов уничтожены, 159 тяжело повреждены, погибло 2403 человека, ранены 1178. Для сравнения, японцы потеряли 29 самолетов, потоплены 5 сверхмалых подводных лодок, погибли 55 человек, один взят в плен. Правда, японцы могли добиться куда большего. В гавани не оказалось ни единого авианосца. Все они за несколько дней до удара ушли на маневры. Из этого любители теории заговора делают вывод: американцы ждали удара и отдали на растерзание то, чего не жаль. На самом деле, даже сами японцы, не говоря уж об американцах, считали главной ударной силой флота не самолет, а пушку. Жемчужную гавань били с воздуха только потому, что артиллерийским кораблям вообще противопоказаны удары по берегу. Их возможности куда легче проявить в открытом море. Но куда важнее, что уцелела береговая инфраструктура, ремонтные доки, нефтехранилища, аэродромы. Причина тому — явная ошибка командующего. Ямамото не мог непосредственно участвовать в атаке. Он руководил всей широкомасштабной операцией в Юго-Восточной Азии, синхронизируя с ударом по американскому флоту захват ключевых точек британских и нидерландских владений. Поэтому ударной группой руководил Тюити Шузоич Нагумо, сверхисполнительный и сверхосторожный военачальник. Ямамото по опыту русско-японской войны считал: атаку на Порт-Артур следовало довести до конца, потопить, а не просто вывести из строя русские броненосцы даже ценой потери части японских миноносцев. Нагума же не вышел за пределы изначально намеченного. Летчики его отряда видели удачные результаты первых двух волн атаки. Они призвали провести третью по нефтехранилищам и докам. Нагума же предпочел не рисковать. Он опасался и недобитой береговой авиации, и возможного возвращения американских авианосцев. Более того, он даже не организовал полный опрос возвращающихся летчиков и анализ их слов. А это уже грубая ошибка со штабной точки зрения. Анализ показал бы, что опасность ответного удара пренебрежимо мала. Вся японо-американская война в конечном счете началась из-за нефти. Ее можно назвать углеводородной войной. Тем удивительнее, что громадный запас нефтепродуктов на острове Оаху остался цел. Легендарный адмирал флота Соединенных Штатов Америки Честер Уильям Честер Бернхардович Нимитц отмечал: 4,5 миллиона баррелей нефти находились в наземных резервуарах, пробиваемых пулей крупнокалиберного пулемета. Буквально один самолет очередью зажигательных пуль мог уничтожить все запасы. По оценкам многих специалистов, если бы Нагума нанес третий удар, у японцев были бы в распоряжении не полгода, предсказанные Ямамото, а год-два. Без нефти остаток американского флота оказался бы прикован к гавани и доступен добивающим ударам, а завести новое топливо с континента за несколько тысяч морских миль и в мирное время сложно, а уж при морском господстве противника вовсе невозможно. Приверженность Нагума строгому исполнению первоначального плана можно сравнить разве что с поведением наполеоновского маршала Груши. Эта история столь поучительна, что ее полезно лишний раз напомнить. Наполеона погубила исполнительность. Через считанные недели после того, как Наполеон Бонапарт вернулся с острова Эльба во Францию, на плечах восторженных солдат был внесен в свой дворец и снова провозглашен императором, вновь разразилась война. Она была мало кому выгодна, но, тем не менее, стала неизбежной. Наполеон честно попытался договориться с коалицией враждебных держав о взаимном ненападении. Страна устала от непрерывных войн с 1792 по 1814 год, обескровилась, была готова еще много лет зализывать раны в мире с соседями. Император, успевший помимо военных подвигов дать стране новое, чисто буржуазное законодательство, был склонен не столько творить новые чудеса, сколько пожинать плоды былых посевов. Но поверить скоропостижному миролюбию былой грозы Европы было практически невозможно. Да и французская промышленность, возвращенная в тепличных условиях континентальной блокады, могла зачахнуть под вольным ветром торговли с Британией, следовательно, могла в любой момент потребовать новой конфронтации. Независимо от воли крестьянского большинства французов, самые зажиточные и влиятельные из них – объективно нуждались, если не в войне, то по меньшей мере во вражде с богатым островным соседом. Как известно, поиск врага и жизнь в постоянном напряжении весьма выгодны всякой власти. Британские промышленники, давно уже занявшие ключевые позиции в структурах власти, намеревались воспользоваться всеми властными возможностями, чтобы предотвратить появление на континенте серьезного конкурента. Все экономические предпосылки для войны были. Ружье, висевшее на стене, не могло не выстрелить. Довольно быстро выяснилось, за год изгнания маленький капрал не растерял военные навыки. Прежде всего, разумеется, тот, который полководцы революционной Франции успели за десятилетия противостояния всей Европе отточить до совершенства. Немыслимому численному превосходству противника можно было противопоставить только умение разделять его и, добившись хотя бы временного перевеса, бить по частям. Генерал Бонапарт потому и стал императором, что применил эту технологию во внутриполитических битвах. В 1799 году он расколол лидеров республики так, что без особого труда преодолел сопротивление каждого. Вот и теперь Наполеон блистал тем же искусством. По непролазной осенней грязи его армии носились как по учебному плацу. Войска вражеской коалиции не успевали соединиться и разлетались от французских ударов во все стороны. Изгнав с поля боя пруссаков под командованием фельдмаршала Гебхарта Либерехта Кристиан Фридриховича фон Блюхера, император отрядил маршала Эммануэля де Груши преследовать отступающих и отправился на охоту за последним в этой кампании противником – британцами, которыми руководил Артур Гаррет Колледж Уэсли, первый, то есть удостоенный титула за собственные заслуги, герцог Веллингтон. Встреча самой блистательной армии, самой упрямой, состоялась близ бельгийского городка Ватерлоо. Веллингтон выбрал самую удобную для обороны позицию. В осенней грязи его войска, как всегда, держались до последней возможности, даже когда сопротивление выглядело совершенно безнадежным. Чтобы прорвать британскую оборону, Наполеон бросил в бой последние резервы. Гром пушек даже сквозь туман разносился на десятки новомодных в ту пору именно революцией введенных километров. Эту канонаду слышали Блюхер и Груши, но выводы сделали разные. Груши славился прежде всего дисциплиной. За всю свою военную карьеру он ни разу не оставил боевой приказ неисполненным, хотя бы в самой малейшей и мельчайшей подробности. Наполеон поручал ему труднейшие задания и был уверен в конечных результатах. За это и поднимал его по служебной лестнице. Высшее воинское звание Груши заслужил честно. Блюхер же не зря слыл старым лисом. Приказы он, конечно, тоже исполнял, но так, что их авторы только диву давались. Вот и сейчас он исхитрился ночью оставить перед носом у Груши скромный арьергард. Основные же силы увел на выручку союзнику. В авангарде Груши быстро почувствовали неладное. Слишком уж мало следов оставляла армия, за которой они гнались. А главное — слишком долго слышалась пальба у Ватерлоу. Если Веллингтон все еще не сломлен, не лучше ли прекратить преследование и помочь главным силам? В конце концов, генералы не выдержали, обратились к маршалу напрямую. Они не только сомневались в успехе своей погони, но и сознавали, если британцы пересилят, бить пруссаков будет незачем. Понимал это и Груши. Наполеон имел из кого выбирать. Его маршалы действительно были цветом армии. Но за всю свою карьеру Груши ни разу не ослушался приказа. А тут приказ был прям и недвусмыслен: гнаться за пруссаками, не дать им оправиться и перегруппироваться. Военный совет, проведенный на марше, не изменил ничего. Армия Груши продолжала погоню за призраком Блюхера и с каждым шагом удалялась от Ватерлоу. Так что помощи Наполеону не предвиделось. Правда, в обычных обстоятельствах помощь бы и не потребовалась. Последние французские резервы уже почти прорвали британскую оборону. Наполеон был в двух шагах от победы, и в этот самый момент войска Блюхера вырвались на поле боя и упали на антинаполеоновскую чашу весов. Из всех маршалов Наполеон выбрал для погони того, кто не мог нарушить приказ ни при каких обстоятельствах. Нерушимая исполнительность и безинициативность Груши оказывалась необходимой десятки раз, но рано или поздно не могла не обернуться катастрофой. Опираться можно только на то, что оказывает сопротивление. Великая империя рухнула, когда главной ее опорой оказался человек без собственных решений, принимающий их по инерции, по давно известному и вроде бы апробированному образцу. В этой ситуации сыграла роковую роль не только невозможность для маршала, как для человека военного, на свой страх и риск нарушить данный ему приказ. Конечно, с точки зрения военного, это и в самом деле безумная идея. И, увы, она была достаточно безумна, чтобы оказаться верной. Но важно еще и то, что следовать букве инструкции, не вдумываясь в ее дух, очень соблазнительно. В самом деле, особых духовных усилий для этого не требуется, а если случится что-нибудь непредвиденное, а тем более нежелательное, всегда можно свалить вину на тех, кто не предусмотрел соответствующий пункт в инструкции. Хотя заранее ясно, никакая инструкция не может предусмотреть всего. Да и то, что в нее включено, еще надо уметь применять. Немцы и горючее. Сами немцы также сделали выводы из опыта Первой мировой, не только доказавшей превосходство нефти над углем, но и создавшей множество видов боевой техники, вовсе невозможных без жидкого топлива. Правда, немцы после проигранной войны, естественно, не могли обзавестись месторождениями нефти. Приходилось импортировать ее у победителей, американцев и румын. Те вовремя подключились к Антанте. Но даже в США с богатейшими запасами нефти и развитой добычей и переработкой в конце 1930-х почти половина используемой энергии добывалась из угля. Что уж говорить о Германии, где уголь издавна был легко доступен. Его доля в совокупном энергообеспечении страны составляла 0,9%. Кроме того, в Германии еще в XIX веке сложилась мощнейшая химическая школа и на ее основе первоклассная химическая промышленность. Поэтому еще до начала Первой мировой войны немецкий химик Фридрик Хайрихович Бергиус разработал химическую реакцию синтеза жидкого углеводородного топлива из угля и воды. Десятилетием позже немцы разработали еще одну оригинальную методику, но процесс Бергиуса оказался эффективнее, да и позволял получать авиационное топливо. Синтетический бензин, полученный по другим технологиям, приходится в качестве антидетонатора вводить значительную часть бензола, так что при низких температурах, характерных для полета на значительной высоте, смесь расслаивается. Поэтому концерн IG Farbenindustrie освоил именно процесс Бергиуса, за что Бергиус и президент концерна Карл Карлович Бош удостоились Нобелевской премии по химии. Еще до прихода нацистов к власти правительство Германии серьезно поддерживало, например, налоговыми льготами синтез углеводородов. Но только нацисты, считающие новую мировую войну неизбежной, в полной мере оценили стратегическую перспективу синтетического топлива и разработали план развертывания крупномасштабного производства. На протяжении всей войны половина боевых и гражданских потребностей Германии в жидком топливе покрывалась синтезом. Тем не менее, на многих направлениях оставалась жизненно необходима натуральная нефть. Скажем, синтетическое авиатопливо оставалось заметно хуже прямогонного бензина, не говоря уж о крекинге. Поэтому Германия не только заключила долгосрочные соглашения в 1940-м, около трети потребления нефти Германии обеспечивал СССР, примерно 3/5 Румыния, остальное покрывал импорт из Соединенных Штатов Америки через испанских посредников, но и вела военные операции с учетом наличия запасов нефти и нефтепродуктов. В частности, на завоеванных европейских землях эти запасы были громадны. Но этого мало. Адольф Алоизович Гитлер, стратег куда более высокого уровня, чем кто бы то ни был из его генералов, был совершенно уверен: ресурсная независимость Германии может быть построена только на украинском черноземе и кавказской нефти. Цель его нападения на СССР, при всей очевидной идеологической ненависти к коммунизму, прежде всего экономическая. Не зря он любил повторять: «Мои генералы ничего не смыслят в экономических аспектах войны». Правда, были и многие иные мотивы. В частности, традиционная британская политика формирования на континенте равноценных противоборствующих сил могла после капитуляции Франции опираться только на СССР. Хитлер полагал, если разбить СССР, что представлялось ему несложным, германская разведка не располагала серьезными сведениями о нашем военном и хозяйственном потенциале, а сложность зимней кампании против Финляндии представлялась свидетельством нашей слабости. Великобритания капитулирует. Сказывались и личностные мотивы. Хитлер и Джугашвили были руководителями совершенно разного стиля, но близкого масштаба. Хитлер полагал, двум железным канцлерам в одной Европе не ужиться. Но все же ключевой причиной стала наша обеспеченность ресурсами. Не только хозяйственными, но и, например, пространственными. Не зря в рамках разработки плана вторжения в СССР казачий генерал Петр Николаевич Краснов, эмигрировавший после поражения в гражданской войне, получил заказ на исследование военной кампании Наполеона в России. Кроме того, ход боевых действий в 1940-41 годах показал, прямое нападение на Британию технически невозможно. Германия не могла в разумные сроки создать что-то способное противостоять британскому флоту хотя бы на несколько часов десантной операции. Господство в воздухе ей завоевать не удалось. Британские истребители после некоторого периода обучения стали справляться с германскими бомбардировщиками, даже если их сопровождали свои истребители. Уже потом немцы узнали, британские радары, вид техники, недооцененный немецкими военными, засекали столь ранние стадии авианалета, что позволили сосредотачивать на любом направлении немецкого удара едва ли не весь английский авиапарк. Вдобавок, в Британии были довольно сильны симпатии к нацистской идеологии. Собственно, немцы в основном позаимствовали расизм у англичан, да и их самих считали представителями все той же арийской расы, которой причисляли самих себя. Продолжение прямых боевых действий грозило подорвать симпатии, тогда как после капитуляции СССР, по немецким расчетам, британцы склонились бы к сотрудничеству с немцами. Прекратив попытки выбомбить Британию из войны, Хитлер получил серьезные пропагандистские козыри, позволяющие консолидировать против СССР почти все силы Европы. Даже немалое число французов, только что разбитых немцами, вошло в добровольческие формирования, по иронии судьбы, крупнейшее французское соединение в составе сил вторжения оказалось разбито на Бородинском поле. А уж экономика Европы и подавно работала на Германию, позволяя ей поставить под ружье почти всех здоровых мужчин. Хитлер должен был действовать быстро. Он не мог не понимать. СССР стремительно модернизирует вооруженные силы. Мы начали формировать полноценную призывную армию с длительным обучением в строю только через 2 года после Германии, в 1937. Но по мере накопления обученного резерва немецкая фора утрачивала значение. Да и новое поколение боевой техники, хотя и не вполне известное немцам, было у нас на подходе. Хитлер замышлял удар прежде всего по экономически важным регионам СССР, промышленному Донбассу и нефтяному Кавказу. Но в ходе разработки операции «Барбаросса» генералы уговорили нацелить главные силы на Москву. По их расчетам, СССР для защиты столицы должен был стянуть все силы, и появлялась возможность одним ударом уничтожить всю нашу военную мощь. Действительно, удар Германии с союзниками по СССР оказался столь силен, что вызвал шок не только в нашей стране, но и по всему миру. В центре мы стремительно отступали, но не в последнюю очередь, потому что главные силы у нас были сосредоточены на юге. Это позволило эвакуировать почти все предприятия одного из главных промышленных районов страны и воспрепятствовать прорыву немцев главным регионам нефтедобычи. Трудности продвижения немецких колонн были вызваны не только нашим сопротивлением и уж подавно непогодными условиями, те и нашим маневрам препятствовали, но и нехваткой топлива. Немцам приходилось везти его за тысячи километров. После отступления от Москвы Гитлер планировал кампанию 1942 года с прицелом именно на южное направление. Удар на Сталинград, ставший символом советского непреклонного сопротивления, был по замыслу всего лишь прикрытием прорыва на Кавказ. Даже когда войска под Сталинградом оказались под угрозой и требовали резервов, Гитлер ответил: либо бакинская нефть, либо поражение. Вдобавок советские нефтяники разработали новые способы временного выведения скважин из строя. Даже захватив Майкоп и Грозный, немцы не смогли вывести оттуда ни капли нефти. Мы же через считанные дни после освобождения нефтепромыслов возобновили добычу. Был у немцев и план захвата ближневосточной нефти. Но даже легендарный лис пустыни Йоханнес Эрвин Йоган Эрвинович Роммель не смог прорваться из Ливии через Египет к Суэцкому каналу. Ему просто не хватило войск. При прочих равных условиях для успешного наступления нужно трехкратное превосходство над обороняющимися. Англичане после долгих неудач научились обороняться при трехкратном превосходстве над наступающими. А уж когда накопилось десятикратное превосходство, Бернард Ло Хенрих Монтгомери, впоследствии фельдмаршал и кавалер Советского ордена Победы, смог даже перейти в медленное наступление и, в конце концов, перемолоть итальянские войска, усиленные немецким экспедиционным корпусом. Немецкое снабжение жидким топливом рухнуло во второй половине 1944-го. В августе советские войска заняли Румынию, и нефтепродукты с промыслов в Плоэште потекли в наши баки. А к концу года союзные стратегические бомбардировщики наконец-то занялись промышленностью, а не жилыми кварталами, и перемололи основные заводы синтеза углеводородов. В конце 1944-го немцы предприняли контрудар по союзникам через Арденнский лесной массив, традиционно считающийся непроходимым для боевой техники, но еще в 1940-м успешно пройденный немцами. Союзные войска оказались рассеяны, но немцам просто не хватало топлива, и так на это наступление изъяли едва ли не все запасы из других армейских частей. Между тем, в районе немецкого наступления хранились громадные англо-американские запасы горючего, но немцы не знали об этом, не нацелили удар туда, не захватили то, что позволило бы им успешно продолжить движение. И в январе их войска остановились, после чего союзники продолжили наступление. В очередной раз подтвердилось: в большом деле мелочей нет. Впрочем, эта же истина верна не только в войне, но и в том, чьим продолжением она, по выражению Карла Филиппа Готлиба Фридриха Габриэлевича фон Клаузевиц, является. В политике. И в том, чьим концентрированным выражением, по выражению Владимира Ильича Ульянова, является сама политика, в экономике.